Глава 8. Лорант, верховный жрец Зентила, ненавидел устриц. Казалось бы, что может быть в них хорошего? Склизкие, чрезмерно мягкие, подаются в раковинах. Вкусом похожи на перезрелый овощ, отвратительное блюдо. Они выскальзывают из пальцев, так и норовят упасть на пол или на одежду, сочатся мерзкой жидкостью, которая стекает прямо на кисти рук. Когда жрец брал одну из этих тварей и выковыривал ее из скорлупы, то всегда задумывался о том, что она сожрала перед тем, как оказаться пойманной. Ему очень хотелось верить, что не труп какого-нибудь животного, а еще хуже, человека. Мысли об этом вызывали рвотный рефлекс, но улыбка не покидала лица Лоранта. Изо дня в день на протяжении 5 лет жрец ел их на обед. Он мог бы, конечно, приказать не приносить больше это блюдо, но не смел. Устриц обожал хозяин и всегда лакомился ими, будучи в человеческом облике. Распорядиться о добавке, ваше благочестие, почтительно осведомился слуга, глядя, как верховный жрец с видимым удовольствием поглощает моллюсков. Может быть, хотя нет, что-то я сыт сегодня. Распорядись, чтобы принесли фруктов. Лорант заказывал добавку строго каждый день месяца, кратный числу 3. По его мнению, этого было достаточно, чтобы создать иллюзию того, что он без ума от устриц. Раньше он пробовал съедать больше одной порции каждый второй день, но после того, как едва справился с приступом тошноты в присутствии хозяина, отказался от этой затеи. «Слушаюсь, ваше благочестие», — слуга согнулся в поклоне, — «и еще пригласи Терсета, и письменные принадлежности захвати». Через пару минут служка объявился, нагруженный цитрусовыми и бумагой с перьями. Поставив корзинку с фруктами на стол перед господином, он положил все остальное на низкий столик, стоящие у противоположной стены. Едва письменные принадлежности оказались расставлены, дверь отворилась и вошел толстенький низкорослый человечек, чье лицо, казалось, утопало в складках жира. Его фигура составляла такой контраст с высоким и худощавым Лорантом, что верховный жрец предпочитал не появляться на публике рядом со своим помощником. Их последний совместный выход породил песенку, рожденную в больном воображении черни. Ее суть сводилась к тому, что церковь Зентина давно уже перестала расти вверх, но зато рост вширь резко ускорился. «Приятного аппетита, ваше благочестие!» Тон толстяка был смиренен и кроток. «Спасибо, Терсет, присаживайся. Нам нужно будет кое-что написать. Распоряжение для храмов, ты догадливый как обычно». Помощник с кряхтением уселся за низкий столик. «Будем искать изменившихся, ваше благочестие, изменившегося. Одного. По каким признакам, ваше благочестие? Или всех подряд? Что ты, Терсет, наши жрецы не справятся, если дать им задание обращать внимание на любую странность. Я планировал резко сузить требования. Для начала, внезапно разбогатевших, да, ты снова прав. Думаю, пусть ищут тех, кто был нищим, а внезапно стал богатым. Или был богатым, а стал еще богаче. У кого скоропостижно скончались состоятельные родственники. Кто начал изменять своим любовным привычкам, а заодно и жене, ваше благочестие, Терсет, посмотрим правде в глаза, жрецы знают обо всем этом, не могут не знать, вот только предпочитают не обращать внимания, и я даже в чем-то с ними согласен, так спокойней, но сейчас ситуация требует совсем других действий, понимаю, ваше благочестие, Виктор пока что не собирался становиться богаче, ему в голову даже не приходила мысль, что нужно сделать в замке, чтобы поправить свое финансовое положение. Не потому, что он не мог, мог, наверное, ведь выходец из нашего мира обладает большими знаниями в целом, чем житель средневековья, но Антипова беспокоили другие проблемы. В жизни бывают ситуации, когда деньги не главное, хотя почему-то чаще всего возникают лишь в самом конце означенной жизни. Виктор плохо спал всю ночь, и не успело солнце полностью подняться над горизонтом, как он выскользнул из замка. Ему было приятно наблюдать, что после вчерашних происшествий изменилось отношение стражников. Они только что снова заступили на пост и еще сонный Пента отворил калитку. «В лес, Ролд?» – спросил он. «В лес, господин солдат. Осторожней там». «Конечно, господин солдат. Я даже здесь осторожен». Выйдя за ворота, Антипов резко ускорился. Он очень хотел получить обещанные ответы как можно быстрее. В его прежней жизни было много свиданий. На некоторые из них он торопился с замирающим от волнения сердцем, а на другие – просто шел, глазея по сторонам и думая о чем угодно, но только не о будущей встрече. Интересно, что первая категория свиданий была связана с девушками, а вторая – с работой. Куда отнести беседу с Богом войны Виктор не знал. Он бежал со всех ног, но сердце билось без сладостных замираний, так, словно Антипов просто опаздывал на работу. Получалось, что Арис лучше, чем деловые будни, но хуже, чем девушки. Влетев на поляну, Виктор совсем было уже хотел разразиться привычным вопросом, подразумевающим долгое ожидание ответа, но его невидимый собеседник сумел удивить. «Рановато ты, мой друг», слова прокатились по опушке как раз в тот момент, когда рот Виктора раскрылся для произнесения первой фразы. «С добрым утром! Вот что значит стремление к знаниям», продолжал голос, не обращая никакого внимания на приветствие. «Оно погубило многих. С ним плохо ешь и мало спишь, а воин должен быть всегда в хорошей форме. Я не воин, уважаемый Арис», заметил Антипов, «а также не актер и не клоун. Я, бедный студент, которому даже не дали возможность получить диплом перед смертью. Тебе бы это помогло чем-то, если бы получил», удивился собеседник. «Как знать, не всякому приятно умирать неучим. Браво, Виктор. Мне все чаще кажется, что я сделал правильный выбор. Мне так тоже кажется, уважаемый Арис. Но нельзя ли задать один небольшой вопрос?» «Можно, мой друг, можно. У меня есть шансы вернуться обратно?» Виктор решил бить прямой наводкой. У него имелись небезосновательные подозрения, что если собеседник опять перейдет на ироничный тон, то мало что удастся узнать. «Вернуться в прежнее тело шансов нет», сразу же ответил голос. «А в другое, похожее, например, конечно, есть. Но для этого нужно выполнение двух условий». «Каких?» Антипов просто изнывал от любопытства. «Еще бы, ведь вопрос касался его жизни. Во-первых, мои силы должны вернуться. А во-вторых, обладатель того тела должен быть мертв, но не очень долго». «Тоже мертв?» — переспросил Виктор. «Да, иначе будет раздвоение сознания. Это очень нежелательная вещь, мой друг. Так получается, что Ролт умер тоже». «Конечно, умер», — подтвердил Арис. «Но, к счастью, я успел вовремя. Вложил в него, то есть в тебя, последние силы, с прицелом на то, что это себя оправдает». Последние слова звучали очень внушительно. Однако Виктор не собирался попадать под влияние высокого слога. Он был настроен весьма практично. «А что же нужно сделать, чтобы твои силы вернулись, уважаемый Арис?» «Есть несколько путей, мой друг. Самые простые из них таковы: большое число верующих и победы в мою честь. Последние даже предпочтительнее. Победы – это и есть я. Прямые, хорошие победы, а не прямые, с хитростью», тут же отреагировал Виктор. «Нет», — ответ прозвучал без задержки. «Это по части Афины. Я к ним не желаю иметь никакого отношения». «Круто, господин будущий воин», — мысли Антипова были не очень приятны. «Кажется, я имею честь работать на любителя прямолинейных схваток. Лоб в лоб, так сказать. Но что-то мне свой лоб расшибать не хочется. Попробуем зайти с другой стороны. Но ведь можно просто нанять хороших, опытных солдат и проинструктировать их, что нужно кричать и за кого сражаться, не так ли?» — поинтересовался Виктор. «Что ты имеешь в виду?» — с подозрением осведомился голос. «То, что если у нас будет золото в достаточном количестве, то, думаю, что часть проблем решится сама собой. Мы просто наймем воинов ради побед, а для того, чтобы это золото появилось, мне самому воином становиться не обязательно». «Мой друг», — голос Ариса звучал вкрадчиво, — «если мой верховный жрец утратит честь и встанет на путь торговца, то нам обоим лучше умереть сразу же, раз и навсегда». «Логично», — тут же согласился Виктор. «А разреши поинтересоваться, кто у тебя верховный жрец?» «Ты, мой друг». «А нет ли другой кандидатуры?» «Нет и быть не может. И постарайся не раздражать меня впредь подобными вопросами. Ради твоего же блага». «Вот так выглядит тупик, господин водитель самосвала с поломанным задним ходом. Он хочет сказать, что по какой-то причине только я могу исполнять эту почетную обязанность. По крайней мере, до поры до времени. Ладно, попытаемся прояснить обстановку еще раз. Но, уважаемый Арис, я никогда не был воином. Вот десятник Нурия, тот да, воин, а я, нет. И чтобы сравниться с ним, мне нужно было начать тренировки в детстве. Об этом не беспокойся. Начни сейчас, а там увидим». «Как начать? С кем? С тобой? Нет, мой друг, не со мной. У меня нет ни сил, ни терпения для обучения новичка. Найди себе кого-нибудь в учителя. Но кого? Кого-нибудь в своем замке. А это обязательно?» «Да, мой друг, это просто необходимо. А что, ты потом поможешь мне? Ну, дашь какие-то способности для того, чтобы я сравнялся с хорошими бойцами или что-то вроде того. Виктор, не торопись. Чего сейчас-то говорить? В данный момент я почти ничего не могу. Подождем. И не волнуйся, Арис умеет быть благодарным. Расскажу тебе небольшую историю. Был такой юноша, его звали Кадм, сын царька. И вот, этот наглый юноша посмел поднять руку на дракона, мое дитя. И ты думаешь, я его убил за это? Нет, сжалился и позволил заплатить свой долг службой мне. И он так хорошо справлялся, что я не только простил его, но и дал в жены свою прекрасную дочь, рожденную от меня Афродитой. Так что, ты тоже не будешь разочарован. Главное, старайся. Но где я тогда возьму последователей? Виктора смутные обещания заставили призадуматься. Он был склонен скорее поверить в них, чем нет. Они пойдут за тобой в свое время. За мной. На самом деле за мной, но с твоей помощью. Но, уважаемый Арис, я не гожусь для этого. Ты хочешь сдохнуть тут, придавленный очередным деревом? Нет, не хочу. Тогда годишься. А, хватит. Ты узнал, что тебе нужно. Теперь поговорим о важных вещах. Но, что Ролб знает о богах этого места? Мало что, уважаемый Арис. А, кстати, как мне тебя называть? А то я тебе тыкаю, все же это не совсем удобно. Даже к барону нужно обращаться, ваша милость или господин барон. Ответ раздался мгновенно. Называй меня тоже господин барон. Виктор нахмурил брови. Это шутка? Спросил он. Вот вы, люди, странные все же, решаются важные вопросы, а тебя волнуют какие-то мелочи. Да какая разница, как называть? Называй просто Арис. Я демократичен, знаешь ли. Ладно, ладно, Арис. Ты должен будешь разведать, что из себя представляют здешние боги и чем занимаются жрецы. Меня интересуют все, особенно обряды. Можешь даже попытаться составить мнение, не помогут ли нам местные. Хорошо, хотя вот у Ролта создалось впечатление, что ничем особенным жрецы не занимаются. Заключают браки, провожают умерших, на большие праздники приносят человеческие жертвоприношения. Что о? Ох, Виктор схватился за голову. Эти воспоминания возникли внезапно и были в высшей степени неприятны. Лет 6 назад, когда Ролд был еще ребенком, его водили в ближайший храм на праздник сбора винограда. Очень значительное мероприятие. Все ели, пили, веселились, а вокруг храма по полю бродили нетрезвые толпы. Яркость красок и громкость звуков – вот что запомнилось сыну лесоруба с того дня. А потом пришел вечер. Зажглись огни, опьяненные толпы потянулись к подножию большой лестницы, ведущей на алтарь. Ролд сначала находился в задних рядах, но потом его каким-то образом вытолкнули вперед. Он чувствовал себя обнаженным, стоя перед самой лестницей. Попытался рвануть назад, чтобы спрятаться в толпе, но не тут-то было. За ним уже стояли плечо к плечу. Однако сын лесоруба продолжал бороться и не сразу заметил, как на лестнице появилась молодая женщина, которую вели двое жрецов с могучим телосложением. Женщина шла медленно, словно была опьянена, но уже на вершине, перед самым алтарем, рванулась прочь и закричала тонким голосом. Ее голос резанул по ушам Ролта. Он сначала не понял, что это все означает, но толпа подхватила крик. Это был ликующий и отвратительный вой зверя. Сын лесоруба закрыл руками свои уши, чтобы не слышать, но зажмурить глаза не смог. Какая-то сила приковала его внимание к той худенькой женщине, которую уложили на алтарь, несмотря на попытки вырваться, и к кривому ножу, зловеще блестевшему в свете факелов. «Человеческие жертвоприношения по праздникам», — уточнил Арис. «Да», — ответил Виктор. «Не пытайся узнавать, помогут ли нам». Голос невидимого собеседника звучал сухо и враждебно. «С ними я не пойду на переговоры». «Почему?» — спросил Антипов. «Они могут быть не теми, кем кажутся. Что ты имеешь в виду? Узнаешь позже, мой друг». Впервые за последнее время Виктор точно знал, что нужно делать. Он получил инструкции. Но инструкции не радовали, хотя результат в случае их успешной реализации обещал быть полезным. «Похоже, что мне придется стать воином, раз уж этого так хочет Арис», — размышлял Антипов по пути в замок. «Какой еще выход? Или просто попытаться им стать, сделать вид, ведь и так понятно, что ничего не выйдет. Ну что же, в этом у меня есть опыт. Делать вид умею. Когда я кем-то притворялся в последний раз, да вот недавно совсем, членом приемной комиссии. Уж очень красивая была девушка, поступающая в наш универ. Настолько, что выгляди я старше, представился бы деканом». Войдя в ворота, Виктор совсем уже было собрался начать притворять свои великие планы в жизнь, но Пента придал мыслям совсем другое направление. «А, Ролд, «Ты вовремя», — сказал солдат. «Там двое наемников прибыли, хотят в дружину. Нурия их проверять будет. Взгляни, если любопытно». Конечно, Антипову было очень любопытно. Такое зрелище жители замка старались не пропускать. Любой мог заявить, что хочет вступить в дружину. И по приказу барона десятник был обязан тут же проверить его. Причин для переноса экзамена было всего две. Ночное время суток и осада замка. Алькертан Риант был большим формалистом и старался в своих распоряжениях учитывать все. Виктор прошел через дворик рядом с воротами, привычно повернул направо, чтобы оказаться вблизи казарм. Там уже толпился народ. В замке развлечений было мало, поэтому люди старались использовать любую возможность для того, чтобы разнообразить свою жизнь. Испытания кандидатов подходили для этого как нельзя лучше. На небольшой огороженной площадке, используемой в обычное время для тренировок, стоял Нурия, сжимая в руках несколько деревянных мечей. Он предлагал их соискателям на выбор. Роуб знал, что в испытании могли использоваться не только тренировочные мечи, но и копья без наконечников. Считалось, что если воин хорошо владеет хоть одним из этих орудий, то легко сможет освоить и другие. Двое хмурых наемников, стоящих неподалеку от десятника и одетых в кожаные куртки с нашитыми железными пластинами, предпочли, видимо, мечи. Виктор видел, как один из них подошел к Нурии и выбрал одну из палок. Десятник тут же отдал остальные солдату, находящемуся за оградой, и, не глядя, взял деревяшку для себя. «Отойди подальше», — сказал Нурия второму наемнику, — «придет и твоя очередь». Тот, кивнув, направился за ограждение. «Готов?» — спросил десятнику первого. «Да», — громко ответил тот. «Часы». Приказ Нурия не удивил Виктора. Последовательность действий прочно хранилась в памяти Уралта. Солдат, стоящий у ограды, положил деревянные мечи на землю и, сделав несколько шагов назад, оказался у какого-то сооружения. Оно состояло из большой железной воронки, покоящейся на деревянном каркасе. Рядом с ней находилось ведро воды и ковш. Солдат быстро наполнил ковш водой и занес руку над воронкой. «Как только из часов вытечет последняя капля, бой окончен», — пояснил Нурия. «И если до этого времени ты избежишь удара, то можешь считать себя на службе». Роуб знал, что отведенное на поединок время — ровно минута. Виктор сомневался в точности самодельных часов, но предполагал, что ошибка вряд ли будет большой. По крайней мере, часы всегда показывали один и тот же временный промежуток, так что соискатели находились в равном положении. Десятник махнул рукой, и солдат вылил ковш воды в воронку. Из нижнего конца сооружения быстрыми каплями потекла вода. Нурия атаковал немедленно, но быстрый выпад, нацеленный в живот, не достиг цели. Наемник парировал удар. Парировал жестко, не сходя с места. Десятник тут же отступил на шаг, словно приглашая противника атаковать, но тот не пошевелился. Нурия не стал ждать, а снова напал. Посыпались удары в плечо, живот, бедро, руку, все отбивалось в прежней манере. Десятник двигался вокруг наемника, размеренно атакуя. Тот лишь крутился на месте, но не сделал ни шага ни вперед, ни назад. Нурия ускорился еще больше, хотя это казалось невозможным. Виктор внимательно наблюдал за лицом наемника. Если вначале оно было лишь сосредоточенным, то сейчас на нем начала проступать растерянность. Однако воин все еще парировал удары. Внезапно Нурия отступил на два шага. Наемник продолжал стоять в напряженной позе, направив меч на противника. «Засчитано», — сказал десятник. Виктор лишь сейчас понял, что вода больше не течет. «Неплохо», — добавил Нурия. «То, что надо для строя». Наемник вздохнул с облегчением. «Но мы не в строю», — безжалостно продолжил десятник. «Тебе нужно было перемещаться, а ты стоял как деревянная чушка». «Почему?» — его противник молча пожал плечами. «Потому что иначе не умеешь», — ответил за него Нурия. «И это скверно. С таким подходом из тебя никогда не получится отличного воина. Для ополчения тебя тренировали, что ли?» «Следующий». Надо сказать, что охрана замка делилась на две основные категории. Собственно, воинов, привилегированное сословие, и ополчение. Последнее состояло из обычных мастеровых и слуг. С ними не занимались индивидуально, но примерно раз в 2-3 месяца проводили однодневные учения. Они заключались в том, что их заставляли стоять в строю, а также орудовать на стене копьем или просто обычной длинной палкой, чтобы сбросить вниз гипотетического противника. Процедура с ковшом повторилась для второго претендента. Как только потекла вода, десятник атаковал. У Виктора мелькнула мысль, что удар был точной копией самого первого удара из предыдущей схватки. Впрочем, и блок был тоже точной копией. Но затем Нурья сумел удивить. Быстрым прыжком он оказался за спиной противника, обозначил атаку по ногам, но, сместившись еще больше в сторону, сделал выпад, нацеленный в предплечье. Его наемник не сумел отбить. Палка оказалась выбита, а он сам схватился другой рукой за ушибленную конечность. Было видно, что его терзает жестокая боль. «Этот не засчитан», — подытожил десятник. «Хотя, думаю, что оба бойца одинаковы. Один учитель, но против подвижного противника нет шансов. Я могу поступить на службу, а он нет», — тут же спросил первый наемник. «Да», — ответил Нурья. «Таковы правила, установленные господином бароном. А обоих никак нельзя, мы ведь братья». Десятник покачал головой. «Я бы трижды подумал, прежде чем брать хотя бы одного из вас, но испытание пройдено тобой, не мне менять правила». «Но что не так?» – поинтересовался наемник. «Вас придется переучивать, на это нет времени, тем более в строю мы сражаемся редко». «Тогда я тоже отказываюсь, твоя воля», – пожал плечами десятник. На Виктора бой оказал огромное впечатление. С его точки зрения, наемники держались отлично, особенно первый. Антипов бы так не смог, но, наверное, десятнику виднее. «А Нурья-то крут», — подумал бывший студент. «И что, Арис хочет, чтобы я потом тоже вот так вышел против него? В замке ведь все просто, либо воин, либо нет. А если воин, то придется выходить, да меня унесут отсюда. Единственное, что может понравиться Нурье, это то, что сына лесоруба не придется переучивать, ибо ничего не умеет». «Ну что, Ролд, десятник», казалось, услышал мысли Виктора и подошел к ограде с той стороны, где стоял сын лесоруба, высмотрел еще что-нибудь. «Нет, господин десятник, но я стараюсь, хотя не пригодится ли нора лисы?» «Лисы, нет, сейчас не сезон, шкура так себе, может быть попросить Нурья об обучении?» Начал размышлять Виктор. «Момент удобный, хотя нет, этот пошлет, пожалуй, воспользуемся знакомством в крайнем случае. У меня, то есть у Ролта, есть более сговорчивые кандидатуры. Вот если бы ты нашел логово волков, тогда другое дело», — продолжал Нурья. «Господин барон любит на них охотиться, и на медведей тоже. Мой отец говорит, что вблизи от замка ни волков, ни медведей не осталось. Несознательные звери, господин десятник, не разделяют любви господина барона к охоте. Если найдешь медведя, то получишь награду, сам знаешь. Да уж, бедный Мишка, сначала затравит собаками, а потом утыкают копьями, и всем станет весело, медведь будет просто орать от восторга. Господин десятник, не подскажете, где я могу найти пестера?» «Пестера, он был где-то рядом с казармами, я его только что видел». «Спасибо, господин десятник», Виктор был рад продемонстрировать хорошие манеры. «Нурья, не тот человек, с которым можно портить отношения». Антипов направился на поиски дядьки Пестера. Именно с ним он связывал возможность обучения воинскому делу. Старый солдат знал Ролта с раннего детства. Разве он откажет, если попросить как следует? Расспрашивая встречных, сын лесоруба двигался вокруг казарм. Ему говорили, что Пестер был тут совсем недавно, но потом пошел в другое место. Виктор бросался туда, и снова та же история. Наконец, неуловимого солдата удалось застать около конюшен. Тот уже собирался зайти по каким-то своим делам внутрь, но Антипов с громким криком бросился к нему. «Дядька Пестер, стой!» Люди, находящиеся неподалеку, недоуменно оглядывались на шум, но увидев Ролта, отворачивались и возвращались к своим занятиям. Солдат развернулся и, щурясь на солнце, посмотрел на размахивающего руками сына лесоруба. Дождавшись, пока тот приблизится, старый воин добродушно осведомился. «В чем дело, Ролд? Что за спешкой крики?» «У меня есть небольшая просьба, дядька Пестер», — сообщил Виктор, подойдя достаточно близко, чтобы их никто не мог подслушать. «Небольшая, но очень важная». «Конечно, Ролд, я помогу тебе, чем смогу. Что ты хочешь? Нельзя ли меня немножко поучить, как обращаться с мечом или копьем?» «Ну, в свободное время». Пестер несказанно удивился. Он внимательно посмотрел на Ролта. «А зачем это тебе? Ты, что, хочешь попытать счастье и поступить в дружину?» «Да, может быть, получится». Солдат медленно покачал головой. «Мне говорили, что ты изменился, но я не особенно верил. Теперь вижу, все правда. Нет, Ролд, ничего не получится. Ты думаешь, что я не смогу выстоять в поединке?» Слишком поздно начал, Виктор приготовился спорить. Отказ совершенно не входил в его планы. «Не в этом дело, Ролд, хотя и в этом тоже. Есть распоряжение господина барона никого из наружников не обучать, особенно единственных сыновей мастеров. Ты же знаешь, как Террак хочет стать воином. Что он только не делал, даже слезно умолял господина барона. Все напрасно. Замок нуждается в мастеровых. Но разве нельзя со мной просто так позаниматься, на всякий случай, лишь чуть-чуть, показать основы и все? Нет, солдат был тверд, если дойдет до господина барона, то достанется нам обоим, а его милость узнает, конечно, такое не скрыть. Облом, в мыслях Виктора поселились разочарование и легкая паника. Вот что значит сословные предрассудки. Родился лесорубом, будешь лесорубом и никаких гвоздей. А что я скажу Арису, что не смог найти даже самого захудалого учителя? Представляю его ответ. Да уж, первое задание провалено. Может вообще сбежать из замка с вот этими двумя наемниками и поучиться у них? Хм, это просто один из верных способов самоубийства, господин Юнга. Бросить безопасный замок, чтобы войти в мир, которого совсем не знаешь и к которому не приспособлен. Похоже, придется обрисовать Арису ситуацию. Неужели нет никакого выхода, дядька Пестер? Совсем никакого? Нет, Ролд, мне жаль, что не могу помочь тебе в этом. И других тоже не проси, никто не согласится. Глава 9. Ролд, где тебя носит? Кушарь выглядел очень недовольным. У нас сегодня много работы. Уже почти вечер, а тебя все нет. Виктор только что вернулся домой. Из поля его внимания совсем вылетело то, что нужно работать. Безделье – привычная вещь для многих жителей городов. Зато в сельской местности это не так. Крестьяне и в современном Антиповом мире могут трудиться с утра до вечера, а раньше они, по всей видимости, обязаны были чрезвычайно много работать ради того, чтобы прокормить себя или свою семью. Нужно сказать, что в замке обстановка была иной. Никто из работников не мог умереть с голода, потому что барон обеспечивал как минимальным пайком, так и инструментами. Но все равно люди трудились ради того, чтобы жить богаче. Ролд был исключением, к нему никто не предъявлял больших требований по известной причине. «Прости, отец, я был очень занят». «Чем же?» – поинтересовался кушарь. С утра ходил в лес смотреть на ту поляну. Опять, лесоруб был удивлен. Он понимал, что его сын толком и первый визит туда не объяснил. «Знаешь, отец, просто какая-то непонятная тяга к ней. Ты вот слышал, что преступники часто возвращаются на место своего преступления? Ролд, что ты несешь? Какие преступники? Я вот тоже думаю, отец, что преступники тут ни при чем, но тяга-то есть. Хм, а потом что делал?» Кушарь решил не вникать в вопрос о поляне. Вот так по-человечески не вникать, опасаясь услышать еще какую-нибудь нелепость. Смотрел, как Нурия проверял наемников, немного поел в трактире на пару медиков, пытался сориентироваться на местно. Ну, вот и все, в целом, что пытался. Неважно, отец. Кушарь глубоко вздохнул, но не стал переспрашивать. Пойдем, поработаем. Хорошо, вид Виктора просто излучал готовность немедленно включиться в работу. Это был очень привычный для него вид, предназначенный для того, чтобы производить благоприятное впечатление на преподавателей. Впрочем, часто дальше впечатления дело не шло, но, к большому разочарованию кушаря, даже вечером поработать не пришлось. Они едва только успели собрать инструменты, как запыхавшийся солдат по имени Нарк положил конец их планам. «Ролд!» – закричал он, подбегая к дому лесоруба. «Вот ты где! А ну, живо к господину барону!» «Зачем?» – тут же насторожился Виктор, вместе с кушарем стоящий во дворике. «Что значит зачем?» – возмутился отец Ролда. «Тебя господин барон зовет, иди немедленно!» «Ишь!» – спрашивает. Кушарь даже легонько подтолкнул сына в спину, чтобы придать ему ускорение. «Вот, господин крестьянин, как обстоят дела?» – размышлял Виктор на ходу. «Если позвал жестокий феодал, то нужно бросать все и бежать без разговоров. Или к нему, или от него. Главное, не стоять на месте и не переспрашивать». Антипов с Нарпом пошли по направлению внутренних ворот. Они миновали стражу у них, потом, не очень большой дворик, огороженный с трех сторон стенами, и войдя в железные двери, оказались внутри помещения. Воздух был сыроват. У Виктора создалось впечатление, что верхняя часть донжона сообщается с подвалами, причем этому сообщению ничто не препятствует. На каменных стенах коридоров висели гобелены, изображающие какие-то битвы или сцены из охоты. Бывший студент успел полюбоваться на то, как загоняют оленя, на странных конных лучников, стреляющих назад, на требушеты, метающие ядра, на тяжело вооруженных воинов, сошедшихся в поединке, и, конечно, на схватку трехруких. Последние, укрывшись за щитами, молотили друг друга палицами, которые, казалось, просто висели в воздухе. Виктор не допускал, что подобные орудия оба бойца одновременно метнули в своего противника. Поднявшись по лесенке, устеленной красным ковром, Антипов и Нарк прошли немного по очередному коридору и остановились у распахнутой двери. «Жди там», — сказал солдат. «Господин барон сейчас придет». Виктор слегка пожал плечами и вошел внутрь. Он оказался в комнате, главной достопримечательностью которой был стол, стоящий посередине. Около стен располагалось деревянное кресло-стулья с высокой спинкой, а больше ничего и не было, за исключением висящих на стенах шкур каких-то животных. Антипов, оказавшись в одиночестве, потрогал стулья и стол, проверил их на крепость и уже совсем хотел было сесть, как чьи-то шаги отвлекли его. Обернувшись, он увидел стоящую в дверях молодую светловолосую женщину, почти девочку, Марису, дочь барона. Она была одета в бело-красное платье с широким подолом и небольшим вырезом на груди. «Привет», — сказала девушка. «Ты кто, и где мой отец?» «Здравствуйте, госпожа». Виктор попытался даже неуклюже поклониться. Должно быть, тело Ралта выработало условный рефлекс, кланяться при виде дворян. Очень полезный рефлекс, способствующий выживанию, учитывая безалаберное отношение Антипова к сословным вопросам. «Мне неизвестно, где господин барон. Я сам его жду. А меня зовут Ролт». «Ах, Ролт, тот самый». Мариса едва не захлопала в ладоши. «Не знаю, госпожа, тот или не тот, а какие варианты? Вы бы перечислили мне всех Ролтов, а потом мы вместе выберем лучшего. Это и буду я». «Странно ты говоришь как-то для крестьянина. Ты ведь крестьянин, Ролт?» «Несомненно, госпожа. Вы посмотрите на мои руки. На них мозоли от топора. У моего отца точно такие же руки. Но он не крестьянин и топором не пользуется». «Пользуется, госпожа, но для других целей, потому что не крестьянин». «Ролт, ты говоришь как Нартил. У меня есть такой недостаток, госпожа. Меня все время с ним сравнивают». «Ладно, ладно. Понимаешь, я вчера собиралась ехать к своему жениху. Он неподалеку от города живет. А ты, получается, меня спас, когда узнал о засаде». «Госпожа, у меня и в мыслях не было вас спасать, Ролт». «Что, госпожа, такое нельзя говорить дамам. Любой мужчина должен сказать так, почту за честь оказать услугу». «Да, госпожа, когда случайно в следующий раз вас спасу, то притворюсь, что к этому долго готовился, даже сам организовывал покушение». «Ролт, что, госпожа, нет, ничего. Я завтра или послезавтра поеду в город все же. Отец будет меня сопровождать на этот раз, и у тебя больше не получится меня спасти». «Как знать, госпожа». Девушка обернулась, услышав какой-то шум за спиной, и ее губы сложились в улыбку. «А, вот и отец. Привет, папа. Мы тут с Ролтом беседуем». В дверях за спиной Марисы возникла долговязая фигура барона. Антипов испытал ни с чем не сравнимое ощущение, которое появляется, когда в первый раз видишь своего нового шефа. Еще ничего толком не знаешь о нем, за исключением слухов, но готовишься к худшему. И это парадокс деловых отношений. Потому что когда впервые встречаешь подчиненного, то неизменно надеешься на лучшее. «Господин барон», — Виктор снова поклонился. Величественная осанка хозяина замка производила впечатление. Он был одет в белую рубаху на выпуск и черные штаны с кожаными вставками. На ногах почему-то красовались высокие башмаки, чаще используемые для верховой езды, чем для повседневного ношения дома, а в руке барон держал короткий меч в коричневых ножнах. «Слышал я, как вы беседуете», — пробурчал Алькертан Ориант, слегка отодвигая дочь в сторону и заходя в комнату. «Вот ты какой, Ролт, о котором все говорят. Что-то я тебя совсем не помню. Или не обращал внимания просто, ваша милость». «Да как же не обращали внимания», — моментально ответил Виктор. «Когда я еще был маленький, вы мне подарили бублик. Лет 10 назад это было. Так тот бублик я не ел до прошлого года. Все хранил как память о вашей милости. И был бы этот бублик у меня до сих пор, да отец его нашел. Смотри, — говорит, — какой интересный кусок дерева. Как раз подходит для рукоятки пилы. Ну, и забил его туда, господин барон». Одна из бровей Алькерта устремилась вверх. Он внимательно посмотрел на сына лесоруба. «Ты присаживайся, Ролт». Барон кивнул на один из стульев. «Нам предстоит, возможно, долгий разговор. А ты, Мариса, иди. Я закончу с Ролтом и тебя позову». «Хорошо», — девушка кивнула Виктору и вышла. «Ну-ка, объясни мне, что с тобой произошло, Алькерт тоже уселся и положил меч на стол перед собой. «А то тут люди всякое говорят. Да ничего особенного не произошло, ваша милость. Работал в лесу, не успел отпрыгнуть, очнулся и понял, что так жить нельзя». «В каком смысле нельзя?» – изумился барон. «Занятие неправильное выбрал, ваша милость. Вот в чем дело. Подожди-ка, Ролд, а ты все помнишь из прежней жизни?» «Из какой прежней, ваша милость? У меня жизнь одна». Виктор не знал, куда клонит барон, но решил все отрицать категорически. «Но помнишь ты все?» «Конечно, с самого рождения почти. Все с того момента, когда научился говорить «мама», «папа» или даже «господин барон». Хозяин замка потрогал рукой свой подбородок. Казалось, он принимает какое-то решение. «Я тебе буду задавать вопросы, а ты отвечай очень быстро», — произнес Алькерт. «Понял, да, ваша милость. Как звали твою мать?» «Ариана». «Что из укреплений замка упало лет 5 назад?» «Кусок стены, ваша милость». «Кого ты больше всех в замке боялся в детстве?» «Господина мага». «Хаэм, все верно. Я, конечно, не помню, как звали твою мать, но обязательно уточню. Ее звали Ариана, ваша милость». «Возможно, возможно. А нельзя ли мне полюбопытствовать, зачем вы задавали такие вопросы?» «Очень интересно, господин барон. Понимаешь, Ролд, это все из-за нертов». «Нертов, ваша милость?» «Да, о них мало кто знает, а те, кто знают, помалкивают. Больно неприятная тема. Когда некоторые люди умирают, то потом выясняется, что они как бы и не умерли вовсе. Их память и чувства исчезают, а тело захватывает нерт. Кто он, отдельный разговор. Но в таких случаях нужно немедленно звать жрецов, они проведут обряд и мертвый снова станет мертвым». «А кто этот нерт, ваша милость?» Виктора мучило настоящее любопытство. «Все, Ролд, все. С твоей памятью порядок, ты помнишь свое детство, значит, ты не нерт. Вот, держи, это тебе за бдительность». Барон опустил руку, извлек из-за пояса небольшой кошель и бросил его сыну лесоруба. Виктор никогда не был сребролюбцем, но кошель так приятственно звякнул, что теплое чувство благодарности наполнило сердце Антипова. Рассуждая логически, там должно было быть именно серебро. Медь – слишком малая цена за спасение баронской дочки, а золото – слишком жирный кусок для крестьянина. «Спасибо, ваша милость». Виктор не знал, как благодарить сюзерена за подарок, но решил ограничиться элементарной вежливостью. Ему безумно хотелось расспросить подробнее о нертах, но он понял, что ответов на этот вопрос уже не получит. «Да ни за что, Ролд», — махнул рукой барон. «Высматривай так же хорошо врагов в будущем. Это тебе выгодно, видишь?» «Да, господин барон. Еще какие-нибудь просьбы есть? Что ты там говорил о том, что каким-то занятием недоволен?» «Ох, ваша милость, недоволен, конечно, и поэтому просьба есть. Выкладывай», — снисходительно разрешил Алькерт. Он не без оснований гордился своим внимательным отношением к кадрам. «Если странноватому сыну лесоруба есть что сказать, то пусть говорит. Может и будет какая-то польза». Несколько лет назад барон вот так же прислушался к идее малолетнего помощника конюха истребить посредственных охотничьих собак. Как итог, размер своры снизился, но зато резко возросло качество в целом. Анриант не был снобом, напротив, считал, что господин должен общаться со своими слугами, хотя бы для того, чтобы знать, что получит от них безусловную поддержку в трудную минуту. Но, конечно, это не должно идти во вред дисциплине. Барон был последовательным противником панибратства. «Мне бы хотелось стать воином, ваша милость. Служить, так сказать, на благо замка». Виктор решил пойти напрямик, если уж барон задал вопрос в лоб. «Воином?» Собеседник поморщился. «С чего это вдруг?» Тон очень сильно не понравился Антипову. С таким тоном не произносит слова согласия. Да и вообще он чувствовал себя не в своей тарелке, отдавая себе отчет, с кем говорит. Лесоруб Ролд не был крепостным в полном смысле этого слова, а был волен уйти в любую минуту, но зато и работал на хозяина бесплатно. За минимальный паек по необходимости и право пользоваться средствами производства, которые принадлежали барону. Конечно, замковый крестьянин мог иметь собственность, но откуда у него деньги на покупку, к примеру, качественного железного топора? Приходилось брать у хозяина. Кроме того, барон, как абсолютный феодал, имел право на суд в своих землях. Любой суд с любым финалом. Он мог оштрафовать, приговорить к телесным наказаниям или даже убить. Виктор учитывал это, стараясь нащупать и не пересекать ту грань, за которой Алькерт прибегнет к крайним мерам. «Это же благородное занятие, господин барон». «Благородное, да. А кто лес валить будет? У меня всего один нормальный лесоруб, твой отец. Остальные так, в помощь. Кто займет его место, если ты пойдешь в солдаты? Но, никаких но. Я сказал, нет, это даже обсуждать не хочу, здесь терпение Элькерта уже дало сбой. Ну, господин Станиславский, ваш выход. Виктор понимал, что именно сейчас решается его судьба, быть или не быть. Вот о чем разговор. Талант-то, господин барон, талант-то какой пропадает. Антипов растопырил пальцы и возвел руки к потолку. Нельзя, грешно разбрасываться столь способными кадрами. Ты это о чем? Хозяин замка нахмурил брови. Талант у меня, проникновенно сообщил Виктор, воинский. И нет мне покоя с тех пор, как его заметил. Все крутит, вертит внутри. Вот здесь. Антипов с силой ударил себя в грудь. И зовет, господин барон. Просто кричит. Иди в бой, Ролд, убивай врагов. Ты рожден для этого. И чувствую, так и есть, рожден. Алькерт поправил воротник рубашки и с подозрением уставился на собеседника. Не нужно быть физиономистом, чтобы понять, о чем он думает. Ролд окончательно спятил, вот о чем. Какой еще талант? Сходил бы ты к лекарю, я распоряжусь. Воинский талант, господин барон. Опасаюсь, что лекарь не поможет. Разве можно вылечить дар, данный свыше? Не думаю. Данный свыше? По виду хозяина замка можно было решить, что он начал закипать. Пока что свыше тебе могут дать лишь плетей. От меня, за дерзость. Плети в планы Виктора никак не входили. За что, господин барон? Я же как на духу, словно родному отцу все выложил. Поделился тревогами. Спать не могу, все о сражениях думаю. Последнее было абсолютной правдой. С тех пор, как Антипов узнал о роли, которую приготовил для него Арис, он начал подозревать, что его сон ухудшится. О сражениях? Да, ну-ка, пойдем, иди за мной. Барон быстро встал и широкими шагами направился к выходу. Его резкие движения выдавали раздражение. Виктор бросился за ним, стараясь не отставать. Они прошли по короткому коридору, спустились по той же лестнице, которая привела Антипова наверх, но затем повернули прочь от входной двери. Барон шагал быстро, привычными движениями огибая углы. «Заходи!» Алькерт остановился так внезапно, что Виктор чуть не врезался в его спину. Перед взором бывшего студента предстала очередная дверь. Барон рывком открыл ее, и Антипов осторожно вошел внутрь. Там посередине комнаты висел какой-то снаряд, прикрепленный к потолку. Виктор сначала даже не понял, что это, но хозяин замка был так добр, что пояснил. «Это молотилка», — сказал он. «Ее используют для того, чтобы тренировать реакцию и точность движений воинов. Ну, и проверять заодно. Вот сейчас тебя и проверим». Бывший студент сглотнул. Устройство, именуемое молотилкой, висело неподвижно, но, несмотря на это, имело устрашающий вид. Оно было украшено длинными и многочисленными палками на шарнирах и цепями, торчащими в разные стороны. На толстом бревне, составляющем стержневую часть снаряда, выделялись три красных пояса. Один на самом верху, второй посередине, а третий внизу. «Видишь эти метки?» Барон показал на странные пояса. «По ним и будешь бить. Так, чтобы молотилка тебя не задела. Сейчас ее раскрутит и начнешь. Вон, возьми палку в углу». Виктор посмотрел туда и увидел большую плетеную корзину, в которую были сложены деревяшки, подозрительно напоминающие тренировочные мечи, используемые для оценки качеств солдат, пытающихся наняться на службу. Пока он нерешительно двигался в сторону угла, хозяин замка вышел в коридор и закричал, что было сил. «Эй, там, есть кто-нибудь поблизости?» В ответ на крик тут же послышался топот ног. Через несколько секунд пара воинов мелькнула в распахнутых дверях. «Так, мне нужен лишь один», — сказал барон. «Ты, Манкер, заходи, ректо свободен». Уже позднее Виктор узнает, что в этой части донжона было несколько тренировочных помещений, где солдаты могли совершенствовать свои навыки. Алькертан Риант был рачительным хозяином, стремящимся выжить в сложном мире междоусобиц. Это заставляло его заботиться о своей небольшой армии. Рыжеусый воин, одетый в простую кожаную куртку, вошел в комнату. «Крути», — распорядился барон, — «и побыстрее». «Что, совсем быстро, ваша милость?» — удивился солдат. «Совсем, начинай». Манкер подошел к деревянной рукоятке, прикрепленной к стене, и, плюнув на руки, взялся за нее. Виктор отчетливо видел, что рукоять сообщается посредством грубых шестеренных ремней с висящим снарядом. «Это одна из самых моих удачных покупок», — с гордостью сообщил барон, показывая на устройство. «Заплатил за чертежи кучу денег, но они того стоят. Пара месяцев тренировок с молотилкой и солдат начинает совсем по-другому уходить от ударов. К ужасу Антипова, цепи, прежде спокойно висящие, начали подниматься по мере ускорения вращения. Та же участь постигла и палки, приделанные к бревну то ли с помощью коротких ремней, то ли каких-то шарниров. Из общего числа палок только три были прикреплены неподвижно. Вскоре снаряд был окутан мелькающими тенями, чуть ли не со свистом рассекающими воздух. «Чего ты стоишь?» – удивился барон, обращаясь к сыну лесоруба. «Бей! Думаешь, солдат будет ее вечно крутить? Он устанет скоро. Как бить, ваша милость?» Виктор отметил, что плохо выговаривает слова. Его тренировочный меч был гораздо короче отростков бревна. «По красным пятнам бей! Живо! Но! Быстро!» – я сказал. Антипов, тяжело вздохнув, подошел к снаряду поближе и едва успел отшатнуться. Какая-то цепь рассекла воздух в миллиметрах от его носа. «Или ты сейчас же покажешь мне, какой из тебя великий воин, или получишь 10 плетей», — сообщил барон, с интересом наблюдая за перемещением Мерлта. «Тут нет ничего сложного. Чтобы справиться с этим упражнением, тебе не нужно быть солдатом. Достаточно иметь те навыки, о которых ты так красиво говорил. Бей!» Это крыть было нечем. Виктор развернулся боком к молотилке и, резко выбросив вперед руку, сделал выпад. Спину тут же обожгло ударом, потом последовал еще один по месту, расположенному более низко, затем что-то чиркнуло по бедру. Сын лесоруба рухнул как подкошенный, стараясь еще в полете откатиться подальше от опасного устройства. «Вставай», — безжалостно сказал барон. «Ты промахнулся, к тому же слишком медленно отскочил назад после удара. Еще раз, пробуй». Антипов с кряхтением поднялся. Спина дико болела, настолько сильно, что он не мог чувствовать боли в бедре, хотя уже слегка хромал. «Быстро, быстро!» — подгонял барон. «Или ты боишься бревна?» Бревен Виктор не боялся, но лишь тогда, когда те спокойно лежат на земле и не крутятся в воздухе с бешеной скоростью. Он снова стал бочком к устройству, поднял согнутую в локте руку и нанес удар, и на этот раз молотилка поразила плечо. Антипов вскрикнул и схватился за больное место. Ему казалось, что кто-то стукнул по плечу кувалдой. «Вот что», — сказал барон, — «у тебя есть еще одна попытка. Если ты нанесешь удар так, чтобы попасть в любое из пятен и тебя не заденет, то, так и быть, прощу твои речи о ГМ воинском даре, данном свыше. Не сделаешь 10 плетей, понял? Вот так рождаются мальчики для битья», — с тоской подумал Виктор. «Дались ему эти плети. Что я, раб какой? Нет, у меня есть чувство достоинства. Не будет плетей. Сбегу, если что, и пропади оно все. Ваша милость, а какие-нибудь ограничения есть?» — спросил он. «Ну, как бить можно, а как — нельзя. А чем ты, Ролд, какие еще ограничения? Бей, как бьется, лишь бы результат был. Я должен попасть в красное пятно любым способом с помощью этой палки, правильно, господин барон? Уже тебе сказал об этом». «Да». Алькерт снова стал раздражаться, но одновременно с этим в его глазах зажглось любопытство. Ему стало интересно, откажется ли сын лесоруба от последней заведомо безнадежной попытки. Тот не отказался. Вместо этого Виктор, к удивлению всех присутствующих, лег на пол и пополз по-пластунски к снаряду, волоча за собой меч. Между полом и молотилкой был существенный зазор, вот туда-то и забрался бывший студент. Потом извернулся, страстно надеясь, что при этом маневре нижние палки и цепи не заденут его, а манкер не снизит скорость вращения. Они не задели, а Антипов оказался на спине. Подтащив меч, он прижал его к груди и замер, выжидая момент. Барон смотрел на сына лесоруба округлившимися глазами. Виктор же, внезапно решившись, нанес удар из положения лежа. Меч, моментально выбитый какой-то цепью, отлетел далеко в сторону и врезался в стену. Но перед этим все заметили, что он все-таки коснулся самого нижнего красного пятна. Экзаменуемый не стал испытывать судьбу дальше и, извиваясь как змея, выполз из-под молотилки. «Стоп!» – распорядился барон. «Манкер, свободен!» Солдат отпустил рукоять, коротко поклонился и вышел. Виктор же поднимался на ноги, стараясь при этом не стонать. «Ну, знаешь, Ролд, такого я еще не видел», — сообщил Алькерт. Его тон был значительно мягче. «А ты гораст на выдумки, как я посмотрю. Хаем молодец. Я могу считать, что зачислен в солдаты», — уточнил Антипов. Барон тут же расхохотался, взявшись руками за бока. Смеялся он от души. «Ролд, наглость раньше тебя родилась», — сообщил хозяин замка, справившись с приступом смеха. «Ну какой из тебя воин? Ты безобразно медленно двигаешься, и это уже не исправить. Не видишь, что перед твоим носом творится? Не можешь сосредотачивать внимание на нескольких предметах одновременно? Ты хоть спасибо скажи, что я плети отменил. Все-таки мой приказ исполнен, хотя и таким странным образом. Но как же, никаких солдат, Ролд, забудь. Конечно, ты мог бы подучиться, но раньше нужно было начинать. У тебя вообще нет способностей, разве что сила, но она не всегда нужна. Пойдешь в следующий раз в ополчение, если уж так хочешь повоевать. Ваша милость, но хотя бы потренироваться просто у кого-нибудь из воинов». Виктор чувствовал себя обескураженным. В глубине души он питал надежду на то, что удастся уговорить барона разрешить ему обучаться воинским умениям и выполнить пожелание Ариса. А одного ополченца никто специально учить не будет, только в общем порядке. Потренироваться? Барон снова поднял бровь. Чтобы ты потом продержался минуту против десятника, а я был бы вынужден сдержать слово и взять тебя в дружину? Ну уж нет, я ведь знаю, что тот же Нурия к тебе хорошо относится и, возможно, не будет бить в полную силу. Нет, но, все, не хочу об этом говорить. Ты идти можешь? Да, господин барон, горько вздохнул Антипов. Тогда иди, если тебе очень плохо, то разрешаю зайти к лекарю. Скажешь, что я послал. Виктор обескураженно побрел к выходу, прихрамывая. Это место ему не нравилось самым решительным образом. Барон, деспот и самодур, как с таким можно иметь дело? На уступки вообще не идет. Эти плети еще мерзость какая. Антипов был всегда противником телесных наказаний, особенно, если они касались его. Сейчас ему с новой силой захотелось домой, к любящим родителям, к веселым друзьям, к беспечным сокурсникам. И почему это все с ним произошло? Несправедливо так, очень несправедливо. Дойдя уже до самой двери, Виктор обернулся. Несмотря на плохое настроение, он не был склонен легко сдаться, а решил зайти с другой стороны. «Ваша милость, а можно высказать просьбу? Она не имеет отношения к воинским умениям». «Можно, Ролд, говори», тут же согласился барон. Потому, как он, присев, осматривал промежуток между молотилкой и полом, легко было заключить, что метод сына лесоруба произвел на него неизгладимое впечатление. «Дочка вашей милости, Мариса, сказала мне, что скоро вы в город отправитесь. Господин барон, нельзя ли взять меня с собой? Я обузой не буду, а город посмотреть очень любопытно, ведь никогда не был там». Виктор, потерпев фиаско с первым заданием Мариса, решил реабилитироваться на втором, по крайней мере, составив впечатление об этом мире. Алькерт слегка пожал плечами. Неожиданная просьба застала его врасплох, но по выражению лица барона Виктор понял, что его вопрос не вызвал отторжения. Видимо, свита будет настолько большой, что тому уже все равно, кого брать, а кого нет. «А польза от тебя какая?» — поинтересовался хозяин замка. «Да я все могу, ваша милость. В топорах и деревьях разбираюсь. Это раз. Пою хорошо. Это два. С молотилкой сражаюсь. Три. Нет от тебя пользы, Ролд», — подытожил барон. «Но язык хорошо подвешен. Будешь, если что, мою дочь развлекать. Нартил в замке остается, а мне нужно, чтобы она жениха встретила с улыбкой на лице, а то ей будущая свадьба совсем не нравится. Не хотелось бы, чтобы сделка сорвалась. Будет улыбка, ваша милость. Да я, все, замолчи. Выезжаем послезавтра, утром. Иди уже наконец». Глава 10. Дорога коричневой лентой тянулась к горизонту. Если не оглядываться, то кажется, что путь существует лишь впереди. Сзади ничего нет. Достаточно смотреть прямо перед собой, внимательно изучая каждый поворот, и прошлое исчезает. Человек без прошлого превращается в чистый лист бумаги, на котором еще ничего не написано и можно изобразить все, что угодно. Главное, не думать ни о чем, кроме коричневой дороги, по которой шагаешь. Прошлого нет, а будущее совершенно ясно. Однако Виктор не мог не думать, его терзали заботы. Он трясся в повозке, смотрел вперед, но дорогу не видел. Вместо нее перед его мысленным взором вставали события последних двух дней, а особенно... полное впечатление очередная встреча с богом войны, которому Антипов доложил о том, что не смог приобрести учителя. Что делать дальше? Размышлял неудавшийся воин, одновременно передразнивая вопрос Ариса. Да то, что получится. Подумаешь, не могу пока что приступить к тренировкам. И из этой мелочи кое-кому нужно было раздуть целое дело, господин Шерлок Холмс. Сил у Ариса нет, видите ли, толчок ему нужен, существенный, от единственного жреца,